Глава вторая. Одно из современных чудес преподобного Сергия. Эпиграф. Проповедуй слово, настой во время и не во время. Второе послание Тимофея, глава 4, стих 2. В тех местах, в которых мне последние 15 лет довелось жить и действовать, я познакомился с одним высокопоставленным лицом польского происхождения, занимавшим видное административное положение в управлении обширным правительственным учреждением губернии. Лицо это теперь же в отставке и поныне благополучно здравствует, но я не имею разрешения открывать его имени, да и не в имени тут дело, так как сообщение, сделанное мне этим лицом, носит на себе печать полной и искренней достоверности свидетельского показания, и притом в деле необыкновенной важности, то я и постараюсь передать его в форме и по возможности в выражениях самого повествователя. Ему было известно мое обращение из тьмы неверия ураки преподобного Сергия. Как-то разговорились мы с ним о вопросах веры, о вере в чудеса святых угодников, которые так упорно стали отвергаться последнее время. К удивлению моему, мой собеседник, иноверец по исповеданию, высказал такое благоговейное отношение к памяти преподобного Сергия, что я не мог не заинтересоваться происхождением у него этого чувства к такому святому, который ему, как поляку, не мог быть особенно приятен даже по историческим воспоминаниям. «Если это вас интересует, — сказал он мне, — извольте, расскажу. Я не скрывал никогда и не скрываю даже от своих единоверцев и единоплеменников моей веры в этого великого вашего православного святого. Хотя происхождением своим я поляк, а по вере и умру католиком, но чту обряды и верования вашего православия как своего католичества. Признаться, я не вижу в наших вероисповеданиях той существенной разницы, которая бы эти два лагеря верующих могла бы разделить на два враждующих стана. Если и есть вражда, то она, по-моему, не столько дело веры, сколько политики. Скажу вам больше, обряды православной церкви мне даже как будто более по духу, чем наши, и особенно я люблю вашу пасхальную заутреннюю. Это не мешает, однако, мне быть верным сыном своей церкви. Соединение наших великих церквей — дело неизбежного будущего, и притом будущего довольно близкого, но, как всякое будущее, оно в руках Божьих, и человечество, думается мне, напрасно изыскивает свои средства для осуществления этого соединения. Как разошлись когда-то, так и сойдемся, а пока, видимо, времена еще не созрели. Будем стараться в простоте сердца веровать в Господа нашего Иисуса Христа, пред лицом которого не есть ни эллин, ни иудей. Я не беру на себя смелости в этих моих словах отражать взгляды и мысли всего католичества. Легко может статься, что эти мои умеренность и терпимость во многом зависят от среды, в которой воспитывался мой друг. Среда эта была чисто русская, сперва офицерская, а затем коренная, помещичья, православная, из которой родом была моя первая жена. Женился я, когда уже был на службе по старым судебным учреждениям, в той местности и женился, где служил. Семья моей жены и жена были люди глубоко верующие, и все постановления православной церкви и ее обряды соблюдали с нескрушимой преданностью. В 1862 году я получил назначение в Кострому по другому ведомству. В те времена из местности, в которой я служил, железных дорог еще не было, и весь путь с женой и братом моим мне надлежало совершить в коляске на почтовых, а путь был не близкий. До Москвы верст без малого 200, да от Москвы до Костромы побольше 400. Переезжать нам надо было в самую жару, и в пыль в июне или июле месяце. За месяц или за два до нашего переселения у меня заболели глаза. Вначале я не обратил на эту болезнь особого внимания, но усилившаяся боль потребовала вмешательства людей науки, к которым я и вынужден был обратиться. Бороды, уставившие, наморщившие чело, люди науки определили у меня трахому и объявили мне, что эта болезнь требует продолжительного и упорного лечения, но и при этом условии угрожает весьма скверными последствиями, которые могут оставить сами по себе след на всю жизнь. Для моего успокоения напрописали мне всевозможных лекарств и не велели глядеть на свет Божий. Казенная служба не богадельня, и потому волей-неволей мне пришлось спустя месяца два безуспешного лечения пуститься в дальний путь к месту своего служения. Жара и пыль стояли в ту пору нестерпимые, и мои больные глаза до того разболелись, что я был вынужден буквально исполнять совет докторов и не мог взглянуть на свет, так как глаза заплыли гноем, и я мог смотреть только тогда, когда жена мне их промывала теплой водой, да и то смотрел только через очень темные очки. В таком положении добрались мы до обители преподобного Сергия, расположенной, как известно, на пути из Москвы в Кострому. Как сейчас помню я это время, так оно врезалось у меня в память. Было около 3 часов дня, жаркого и пыльного, как и все дни, которые мы провели в дороге. Жена моя, ввиду моего утомления и из понятного желания помолиться у преподобного, предложила мне остановиться в лавре на сутки. Помолимся вместе. Может быть, Господь за молитвы своего угодника и пошлет тебе исцеление. Я согласился. Ударили к вечерне. Жена промыла мне глаза. Я надел свои очки, и мы отправились в тот храм, где покоятся мощи преподобного Сергия. Иду с женой, да и спрашиваю: «А что, Машенька, можно покровом, который лежит на мощах, коснуться своих больных глаз?» «Отчего же? Конечно, можно. Да ты помолись только поусерднее угоднику, он чудотворец великий. После вечерни мы попросим отслужить ему молебен, а ты после молебна, прикладываясь к мощам, и потри себе глаза пеленой. Сумею ли я помолиться?» Во все продолжение вечерней я стоял истукан истуканом, ни веры, ни теплого чувства. Слова молитвы не шли на ум. Сердце, как лед, было холодно. Рассеянно стоял я во время службы и занимался больше, насколько позволяли мне больные глаза, глазением по сторонам, то на молящихся, то на обстановку храма. Вдруг я заметил в той стороне, где почивают мощи, за стоящим у мощей иеромонахом, большую железную дверь, и в ней неправильной формы довольно значительные отверстия, точно выломанные чем-то тяжелым или пробиты. Отверстие это приковало к себе все мое внимание. Я уж не видел и не слышал ничего вокруг меня происходящего, и весь был поглощен соображением, что бы это такое было, и кто бы мог, да и для какой цели, испортить такую массивную дверь. Когда кончилась вечерня, я не утерпел и, не сказав ни слова жене, пошел к этой двери с целью поближе рассмотреть занявшее мое внимание отверстие. Подхожу и вижу под отверстием подпись, выбитую в железной створке двери. Сие отверстие сделано было польским ядром при осаде Троицы Сергиевой лавры поляками в таком-то году. Меня точно обухом по голове ударило. Вы себе представить не можете, какая буря впечатлений и воспоминаний поднялась в моей душе по прочтении этой немногоречивой надписи. Как озаренный каким-то внезапным светом, я вдруг в одно мгновение вспомнил, что я поляк, что я католик, что в жалованной грамоте на дворянство, выданной польскими королями, родоначальнику моей дворянской фамилии, значится, что этот мой предок участвовал в войнах Польши с Россией, что за особые услуги, оказанные им в 1600-х годах польскому оружию, он возведен в потомственное дворянское достоинство и пожалован староством, населенным поместьем, носящим название, от которого происходит моя фамилия. Вспомнил я, что я, как католик, враг православию, и, следовательно, враг православному святому, что, во всяком случае, я потомок его врага, пролившего когда-то русскую кровь, и, может быть, одною из тех услуг, которые оказал мой предок польскому оружию, и было меткое наведенное орудие, святотатственно пробившее брешь в двери у самого изголовья преподобного. Под наплывом этих впечатлений я и был как бы вне себя. Молебен уже начался. Я подошел к раке преподобного, весь дрожащий, испуганный, и вместе с какой-то особой силой, с особенным подъемом духа, дерзновенный, и стал молиться с пламенными слезами. «Угодник Божий!» — говорил я почти в выступлении. «Ведь ты святой!» Ведь потому, что ты святой, у тебя не может быть вражды. Ты, отдавший душу свою за Христа, молившегося на кресте за своих врагов, ты также прощаешь тем, кто наносил или наносит тебе поругание, кто бесчестил твою святыню, кто проливал кровь твоих братьев, твоих чад по духу. Вот я перед твоими святыми мощами, враг твой, враг твоей церкви, потомок злейшего твоего врага, стою перед тобой, молюсь тебе, молю тебя об исцелении моего неисцелимого недуга. Ты, святой Божий, должен меня исцелить, должен меня услышать, должен простить. Иначе ты не святой, если не забудешь обиды врагов, иначе ты не Христов, который учил благодетельствовать ненавидящим и молиться за проклинающих. Молитва моя так и лилась из переполненного сердца, растворяемая и орошаемая слезами веры и благоговейного дерзновения к угоднику Божию. Кончился молебен. Я приложился к мощам преподобного, покровом коснулся своих больных глаз и вместе с женой и другими богомольцами вышел из храма. «А ты плакал, когда молился?» — сказала мне жена. «Да», — ответил я, — «хорошо молился». У святого колодца жена меня напоила святой водой, и ей уже обмыла мне глаза, успевшие уже загноиться. Чудо исцеления, которого я так ждал во время молебна, не последовало. И я, до известной степени разочарованный, опять впал в полнейшее религиозное равнодушие. С женой мы в этот вечер съездили в окрестности Лавры в Вифанию и еще где-то были. Домой вернулись в лавскую гостиницу уж довольно поздно. Глаза мои болели едва ли не хуже, чем до приезда в Лавру. Но я не роптал. Я смирился и перестал ждать чудес. Перед сном, уже почти засыпая, я говорю жене: «Так как ты хочешь, Машенька, завтра перед отъездом сходить со мной к обедне? А обедне будет рано, то не забудь встать пораньше и промыть мне глаза. Ты ведь знаешь, что эта процедура берет времени немало, пока ты еще воду подогреть успеешь». С этими словами я заснул. Рано утром я сам проснулся от движения в соседней комнате. Эта жена грела мне воду и суетилась, торопясь одеваться к обедне. Я лежал с закрытыми глазами, зная по опыту, что открыть может только продолжительное промывание. «Ну, скоро ты там, Машенька?» «Сейчас, мой друг, сейчас иду». С этими словами жена подошла ко мне, смочила губку в теплой воде, Хотела начать привычное обмывание, и взялась уж было за веко, чтобы его приподнять. Глаза мои сами собой раскрылись, совершенно здоровые и чистые, как будто никогда не было моей страшной болезни. Вы можете себе представить, что с нами тогда было? С тех пор мои глаза ни разу в продолжении всей моей жизни не болели, а я уж за седьмой десяток переваливаю. Из Лавры я тогда уехал, никому не сказав о совершившемся надо мною чуде. Долго меня это мучило, и я решил побывать еще раз у преподобного Сергия и объявить о чуде лаврскому начальству. Года два или три спустя я был в обители, нарочно за этим заходил к архимандриту и просил засвидетельствовать чудо, со мной совершившееся. Чудо с вами бывшее, песчинка в море чудес, изливаемых благодатью Божию от мощей чудотворца. Всего не опишешь и всего не засвидетельствуешь. Для благодарной души вашей довольны и того желания, которое вы мне выразили. Так сказал мне архимандрит. И я на этом успокоился. Но теплое воспоминание о свершившемся осталось на всю жизнь неизгладимым в моей душе. И не оно ли и спасало меня от бездны неверия, которое затягивает в себя окружающее человечество? Да, должно быть оно. Вот откуда у меня такая вера к преподобному Сергию. Преподобный отче Сергия, моли Бога о нас. 25 сентября 1901 года.